Феном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1968 год. Америка, штат Калифорния. Добро пожаловать на авиабазу «Эдвардс». А, вы же меня не видите. Я здесь, внутри самолета. Заберитесь на лестницу, загляните вон в тот люк. Головы не ударились, надеюсь? Вот он я. Скорчившись, три погибели, копаюсь во внутренностях огромного летающего монстра. Я молодой инженер-испытатель, готовлю эту крошку к первому полету. Неплохая машина. Плохих на базе «Эдвардс» не бывает. Традиции у нас что надо. Про Джо Уолкера слыхали? Он на самолете X-15 на скорости в 6 с лишним тысяч километров в час поднялся на 107 тысяч метров. Пробил границу космоса. Отсюда взлетал. Да что там, рассказывают даже, что здесь на «Эдвардсе» в подземном ангаре прячут летающую тарелку. И будто на нашей базе сам президент вел переговоры с инопланетянами. Одним словом, легендарное место. Фабрика открытия рекордов и прорывов. Впрочем, в последнее время их стало меньше. А рутины больше. Ну посмотрите, что это за компоновка? Этот блок я сделал бы совершенно по-другому. Но, увы, здесь я только исполнитель чужих идей. Винтик большого механизма. После работы большинство моих коллег торчат в барах или дома, с набитым чипсами ртом пялится в телевизор. А я иду к себе в гараж. Ой, вам же ничего не видно. Сейчас включу свет. Ну что, нравится? Это мой первый самолет. Необычно выглядит? Это потому, что стабилизатор спереди. Такая схема называется утка. Забавно, правда? Я сконструировал его сам, с нуля. Делаю сам, летать буду сам. Знаете, свой первый самолет я сделал, когда мне было 8 лет. Не настоящий, конечно, модель. А теперь строю что-то, на чем можно летать и, заметьте, хорошо летать. По сути, я занимаюсь тем же, чем и в детстве. Просто знаю и умею чуть больше. Обычно конструктор за свою карьеру успевает принять участие в работе над 2-3 самолетами. Я лично разработал и сделал 42. Начинал в гараже, потом основал свою фирму и преуспел. Меня даже называют вторым после Гуга Юнкерса истинным реформатором авиации. Тот начинал делать самолеты из металла, а я из пластика и прочих современных материалов. Каждая конструкция была прорывом. На этих машинах установлена куча рекордов. К примеру, Voyager облетел земной шар без дозаправок и посадок, а Spaceship One поднялся на высоту в 100 с лишним тысяч метров. Прорвался в космос. В чем секрет моих заоблачных успехов? Кто-то говорит, что я, когда работал на базе «Эдвардс», пробрался в секретный ангар и изучил конструкцию летающей тарелки, чем потом благополучно пользовался. Это, конечно же, полная чушь. Ни за что в жизни не стал бы повторять чьи-то старые решения, пусть даже и инопланетные. Просто я с детства люблю думать, искать, ошибаться, пробовать и терпеть не могу быть частью чужих идей, винтиком большого механизма. Бёрд Рутан. Выдающийся американский аэрокосмический инженер-конструктор. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.